Я был наивный инок, целью мнил одноверность на Руси и обличал пороки церкви, но церковь, Боже упаси! От всех попов, что так убого людей морочили простых, старался выручить я Бога, но богохульником прослыл. Не так ты веришь, загалдели мне отлучением грозя, как будто тайную владели, как можно верить, как нельзя. Но я сквозь внешнюю железность у них внутри узрел червей, всегда в чужую душу лезут за неимением своей. О, лишь от страха монолитны они, прогнившие давно. Меняются митрополиты, но вечно среднее звено. И выбивали изощренно попы попята день за днем наивность веры, как из чрева ребенка грязным сапогом. И я учуял запах скверны, проникший в самый идеал, всегда в предписанности веры безверие тех, кто предписал. И понял я, ложь исходила не от ошибок испокон, от хоругвий исходила из глубины самих икон. Служите службу исправной, а я не с вами, я убег. Был раньше Бог моею правдой, но только правда — это Бог. Я ухожу в тебя, Россия, жизнь за судьбу благодаря счастливой, вольной попрострига из лживого монастыря. И я теперь на Лени боцман, и хорошо мне здесь до слез, и в отношении мои с Богом здесь никакой не лезет пес. Я верю в звезды, женщин, травы, в штурвал и кореша плечо, я верю в родину и в правду, на кой во что-нибудь еще. Живые люди мне иконы, я с работягами в ладу, но я коленно преклоненно им не молюсь, я их люблю. И с верой истинной, без выгод, что есть была и будет Русь, когда меня никто не видит, я потихонечку крещусь.